Мужчины не произнесли ни слова. Ветер взвыл сильнее. Лениво перекликались стражники на стенах. Удары капель о стекла в свинцовых рамках перешли в сумасшедшее стаккато. «Нильфгард смотрит и ждет», — медленно тянула Мэва, поигрывая ожерельем. «Нильфгард наблюдает. Что-то висит в воздухе. А во многих головах рождаются глупые мысли. Так давайте покажем всем, на что мы способны. Покажем, кто здесь настоящий король. Тряхнем стенами погруженного в зимний маразм замка». «Уничтожить белок», — быстро сказал Хенсельд. «Начать крупную совместную военную операцию. Устроить нелюдям кровавую баню. Пусть Пантар, Гвенлех и Буина зайдутся кровью от истоков до устьев. Прижать карательные экспедиции свободных эльфов в их доль Блатанне», — добавил, собрав лоб в склавке, Димовент. «Вести экспедиционный корпус в Махакам. Позволить, наконец, Эрвилу из Вердена взяться за Дриад в Бракелоне. Да, кровавая баня. А тех, кто выживет, в резервации. Науськать Краханкрайта на Нильфгардское побережье», — подхватил Визимир. «Поддержать его флотом Этайна из Цидариса. Пусть поднимет пожар от Еруги до Эббинга. Демонстрация силы». «Мало», — покрутил головой Фольтест. «Всего этого слишком мало. Надо...» «Знаю, что надо». «Так говори же». «Цинтра». «Что?» «Отобрать у нильфгардцев Цинтру. Форсируем Еругу. Ударим первыми. Сейчас, когда они не ожидают. Выкинем их снова за Марнадаль». «Как? Мы только что говорили, что Еруга для войск непреодолима. Для нильфгардских? Но мы реку контролируем. У нас в руках устье, пути снабжения. Наш фланг под защитой Скеллиги, Цидариса и крепости в Вердене. Для Нильфгарда переброска через реку 40-50 тысяч человек — серьезные усилия. Мы можем переправить на левый берег Еруги значительно больше. Не разевай рот, Визимир. Ты хотел сделать нечто такое, что прервет в ожидание, что-нибудь эффектное, такое, что снова сделает нас настоящими королями. Этим чем-нибудь станет Цинтра. Цинтра объединит нас, ибо Цинтра — это символ. Вспомните, Содден, если б не резня в городе и не мученическая смерть Каланты, не было бы тогда такой победы. Силы были равны. Никто не рассчитывал на то, что мы разобьем их на голову. Но наши войска бросились им на горло, как волки, как бешеные псы, чтобы отомстить за львицу из Цинтры. А есть среди нас и такие, ярости которых не утолила кровь, пролитая на Садденском поле. Вспомните Краханкрайта, морского вепря. «Это верно», — кивнул Димовент. «Крах поклялся отомстить Нильфгарду кровью за Эйста Турсиаха, убитого у Марнадали, и за Каланте. Если мы атакуем левый берег, Крах поддержит нас силами Скеллиги. Да, тут есть шансы на удачу». «Я поддерживаю Фольтеста. Нечего ждать. Ударим первыми. Вызволим Цинтру, выгоним сукиных сынов за перевал Амел». «Спокойнее», — буркнул Хенсельд. «Не спешите дергать льва за усы. Он еще не сдох. Это во-первых. Во-вторых, если мы ударим первыми, то окажемся агрессорами, нарушим перемирие, которое сами же скрепили печатями. Нас не поддержит ни Дамир с его лигой, не поддержит Эстерат, Тиссен. Не знаю, как поведет себя Этайн из Цидариса. Против агрессивной войны выскажутся наши цехи, купечество, знать. А прежде всего, чародеи. Не забывайте о чародеях». «Чародеи не поддержат нападение на левый берег», — подтвердил Визимир. «Перемирие было делом рук Вильгефорца из Роггевейна. Известно, что по его идее перемирие должно было постепенно перерасти в постоянный и устойчивый мир. Нет, Вильгефорц не поддержит войну. А Капитул, можете мне верить, сделает то, что захочет Вильгефорц. После боев за Содден он первый в Капитуле. Что бы ни говорили другие маги, первую скрипку там играет Вильгефортс.